Люди стояли, казалось, молча. Свет был неприятен, слабый, неживой. А главный коридор, который гнулся не под прямым углом, а изгибался, это кишка темная с входа и светлая в другом конце. Алексею было немного не по себе. Воздух тоже. «Ладно, я подожду на улице», — сказал он. Ася вроде бы отряхнулась, взгляд ее сосредоточился на Алексея, потеплел. «Глупый, ты иди прямо домой, не жди». И она чмокнула его в щеку. Спускаясь, Алексей на темной лестнице столкнулся с человеком, несколько странно на него взглянувшим и поэтому сразу показавшимся знакомым. Алексей все вспоминал его, спускаясь дальше и выходя во двор и на улицу, но не мог вспомнить. Ему стало казаться, что это Асин муж, но он не был уверен, потому что не разглядел толком его в тот единственный раз, что видел, да и этого на лестнице не разглядел. Тем не менее, все тревожнее ему становилось, он поэтому не уходил, ждал, хотя и не поднимался в ломбард проверить. Получилось бы, что он следит, а ведь это не так. Через полчаса он не выдержал и медленно, но начал проходить во двор и подниматься. Дверь он открыл и прошел по изогнутому коридору, но там уже никого вообще не было, и только одна женщина что-то запирала. «Закрыто, закрыто», — сказала она, — «с Новым годом!» Вас также пробормотал Алексей и стал спускаться. Спускался, и вдруг сзади кто-то напрыгнул, засмеялся. «Ася!» «Вот и все», — говорила она. «Вот и все». Она достала из сумки платье и показала ему. «Оно самое. Знаешь, как оно всем там понравилось? Даже оценщица просила меня его ей продать». «Милый, все ждал?» Алексей уже больше не волновался, постарался забыть все непонятное и вопросов не задавал. Когда они встретились, все уже стало нормальным. «Ну, а теперь я тебя посажу», — говорила Ася, когда они оказались на улице, — «и ты поедешь домой». На улице было уже совсем темно. «Рано темнеет», — подумал Алексей. «Самой длинной ночи в году сейчас». «Я тебя посажу, и ты поедешь. Мне еще надо всего купить и приготовить, и самой приготовиться. Ты мне будешь только мешать. Поезжай и надень свой серый костюм. Я хочу, чтобы ты был красивый». Автобус отъезжал, Ася осталась на остановке с поднятой рукой. Алексей все смотрел в заднее стекло. Ася удалялась, и он увидел какую-то темную фигуру, тень рядом с ней. «Собор», — подумал он, — «или кто-то встал в очередь». Эта тень растревожила его. Потом автобус подъезжал все ближе к дому, и что-то все больше сковывалось у Алексея и сжималось. Это стало еще сильнее, когда он сошел на своей остановке, и чем ближе подходил к дому, тем словно бы тяжелее становилось идти. И он шел все медленнее. Было как в детском кошмаре, страшно, но не понять, что страшно, и от этого страшнее. Вообще, в последнее время ему трудно бывало возвращаться домой. Вернее, труден был самый первый момент. Открыть дверь, выдержать первые взгляды и приветствия. Неизвестно, начнут ли что-нибудь выспрашивать и не придется ли врать. Так стало, как появилась Ася. Но сегодня было еще... Сегодня было неприятнее, чем всегда. И Алексей не мог понять, почему. Он даже знал, в чем дело, даже вспомнил, как увидел вдруг елку в маминой комнате вчера. Но это было запихнуто где-то так далеко, подумать об этом было столь уже страшно, что ему легче было не понимать, в чем дело, чем думать об этом. Он старался не осознавать своего предчувствия,